Глава 24. Марго. Суббота, 6 апреля 2019 года. 13:25. «Кажется, я только что видела, как доктор Джонс убила человека. Я выхожу из кабинки туалета, как в тумане, и ловлю свое отражение в зеркале над раковиной. Лицо у меня бледное от ужаса, губы покраснели от того, сколько раз я нервно проводила по ним языком. Прошло уже 3 четверти часа, а меня все еще трясет. Доктор Джонс ужасно себя со мной вела во время операции, срываясь на меня при любой возможности. Теперь я понимаю, почему. Я стояла ближе всего и видела все, что она делает. Она попросила меня отойти, чтобы я не увидела, как она делает роковой надрез. Она не знала, что я снова подошла на случай, если ей понадобится помощь, в тот момент, когда она это сделала. Я помню, как лезвие полоснуло по аорте и как хлынула вслед за этим кровь. Я должна кому-нибудь рассказать. Но, Господи, кто мне поверит? Доктор Джонс — хирург, который пользуется колоссальным уважением. Когда объявили, что она переводится в Редвуд, вся больница жужжала от восторга. Такое было только раз, когда кто-то из королевской семьи приезжал с визитом, то есть она в медицинских кругах что-то вроде «селебрити». Чтобы сделать такое чудовищное заявление, мне нужны неоспоримые доказательства. Но я единственный свидетель. Все остальные смотрели на часы и повернули головы только когда начали выть аппараты. Кому они скорее поверят? Уважаемому хирургу с огромным опытом или медсестре, которая ворует, чтобы свести концы с концами? Я иду к раковине, чтобы вымыть руки. Они трясутся у меня почти так же сильно, как у доктора Джонс во время операции, а потом смотрю на свое отражение, чтобы проверить, не осталось ли на лице крови пациента. Какое-то предчувствие говорило мне, что нельзя спускать с нее глаз. Доктор Джонс с самого начала операции вела себя странно, и я впервые усомнилась в твердости ее лезвия. Я не могу забыть, как дико тряслись у нее руки. Она нервничала, ошибалась, а когда она спросила про время, все посмотрели на часы. Все, кроме меня. И я увидела, как она взяла скальпель и провела им по аорте. Это был не случайный взмах скальпелем. Она не испугалась, как будто совершила ошибку. Она нарочно заставила всех посмотреть на часы, вошла в аорту как можно глубже и рассекла ее вдоль. Она намеренно убила его. Я вытираю влажные ладони о шею, прислушиваясь к тревожному ритму своего сердца. Я должна кому-то рассказать. Снова бросаю взгляд в зеркало и сушу руки, прежде чем выйти из туалета. Может, Келвин и не любит меня, но я уверена, что он мне поверит, учитывая серьезность обвинения. Он должен мне поверить. Коридор полон сотрудников и посетителей, которые следуют по разноцветным указателям в разные отделения больницы. Я иду вперед, как в тумане, и, проходя мимо раздевалок по дороге в кабинет Келвина, замедляю шаги. Он стоит в дверном проеме и разговаривает с кем-то, кто находится в раздевалке. «Келвин?» — говорю я, приближаясь к нему. «Мне нужно с вами поговорить. Кое-что произошло». Когда он поворачивается ко мне, его взгляд не смягчается, на лице не появляется улыбка. Он смотрит на меня, как на вредное насекомое. «Да, произошло». Он заглядывает в раздевалку. «Она здесь». Вперед выступает охранник. «Это Сонни». Он всегда улыбается мне или машет рукой, когда мы встречаемся. Сейчас он смотрит на меня без улыбки. «Что происходит?» — — запинаясь, говорю я. «Пойдемте со мной», — отвечает Келвин. Я заглядываю в раздевалку и вижу, что дверца моего шкафчика открыта нараспашку. У меня ухает сердце. «Келвин, я...» «Поговорим в кабинете, Марго». Я молча иду за ним, охваченная паникой, чувствуя, как пульс учащается с каждым шагом. Я начинаю идти быстрее каждый раз, когда чувствую, что Сонни наступает мне на пятки. Пытаюсь придумать какую-нибудь ложь, способ объясниться, но все бесполезно. Я знала, что произойдет что-то ужасное. Все утро чувствовала эту сосущую тревогу в животе. Когда я увидела, что сделала доктор Джонс в операционной, я эгоистично понадеялась, что это объяснит мой страх, что я каким-то странным образом это предугадала. Мне было невдомек, что ужас предназначался мне самой. Келвин открывает дверь в свой кабинет и приглашает меня войти. Я никогда не видела, чтобы он так злился. Он буквально исходит гневом, щеки у него пунцовые. Я захожу и сажусь, зажав ладони коленями. Сонни остается стоять у двери, сложив на груди мощные руки, а Келвин садится напротив за стол. Все, что я украла, разложено на столе. Келвин откашливается. «После нашего вчерашнего разговора я долго думал над тем, что вы сказали. Хотя ваш способ изложения оставляет желать лучшего, я решил, что вы правы. Мне стоило принять более жесткие меры, чтобы поймать человека, ответственного за недавние кражи. Сегодня утром я получил разрешение на то, чтобы обыскать шкафчики в женской раздевалке. Представьте себе мое удивление, когда я открыл ваш шкафчик и обнаружил внутри все эти украденные предметы». Я сижу молча. Меня трясет. Снова чувствую себя маленькой девочкой, которую вызвали к директору и отчитывают за воровство. В голове у меня вспыхивает девиз моей мамаши. «Если тебя поймали, все отрицай, даже если приходится идти на самое нелепое вранье». «Вам есть что сказать?» В его взгляде столько неприязни, что я вздрагиваю. Он, наверное, считает меня ничтожеством. Я потеряю работу, квартиру. Мама могла бы мной гордиться. «Даже не извинитесь?» У меня начинает щипать в горле, но я сдерживаю слезы. Я не позволю ему смотреть, как я плачу. Я так сильно сжимаю ладони, что белеют запястья, а пальцы начинают пульсировать от прилива крови. Он вздыхает. «Вы уволены с этого самого момента», — говорит он. «Полиция уже едет». Его слова как удар в живот. В голове у себя я слышу хохот мамаши. «Вы что-то хотели мне сказать», — говорит Келвин. «Полагаю, это было не признание вины. Что тогда?» Я стискиваю зубы, чтобы не расплакаться, упорно не поднимая глаз от колен. «Неважно», — хриплым голосом отвечаю я. «Никто мне теперь не поверит».